Там впервые в годы революции пролил свою кровь в боях с врагами. Вы же знаете, что я родился в донских краях. А Москва? Москва у трудового мира одна. Одна она и у нас, советских людей. Вы были ранены в боях? Был. И не раз. Пулю в себе ношу. Мог бы лечь на операцию. Но она мне не мешает. Ваш любимый кинофильм? Чапаев. Василий Иванович я очень ценил. Он мне дорог тем, что всего себя без остатка отдал делу революции. И таким он показан в фильме. Для меня Чапаев и поныне живой. Семен Михайлович, вы прошли путь от солдата до маршала. Какое звание для вас самое почетное? И маршал, и солдат одинаково солдаты, одинаково служат родине. Разница в ответственности. Что вы можете сказать о риске? Связан ли он с подвигом? Если да, то в какой степени? Где? На войне или вообще в жизни? И то, и другое. У меня всегда было очень критическое отношение к тем людям, кто связывает риск с подвигом. Выходит так. Если ты умеешь рисковать, значит, подвиг тебе по плечу. А я с этим никак не согласен. Многих героев я знал и на фронте, и в тылу, но ни один из них не говорил мне, мол, вот я рискнул и выиграл. Нет, не говорил. Я так считаю. Риск присущ людям одержимым. На войне я тоже рисковал, но тогда лишь, когда чувствовал. Мой риск оправдан. Он непременно даст мне выигрыш. Во всяком случае, должен был дать. Иначе зачем тогда рисковать? Человеку нужно многое знать и многое уметь, чтобы рисковать. Тяжело ли мне было, легко ли, не в этом суть. Я думал о том большом и важном деле, ради которого рисковал. Да-да, когда есть цель, то рисковать надо. Но риск без опыта и знаний — пустое дело. Обычно рискуют люди смелые, волевые, расчетливые, и нередко таких обвиняют в поспешности действий. Даже в назидание приводят известную пословицу: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Нет, я решительно не согласен с таким выводом. В народе говорят, что риск — благородное дело. А разве от благородного дела надо отказываться? Чтобы жить в полную силу, надо рисковать. Даже если допустил ошибку, не сникай головой, снова рискуй. Ну, а связь риска с подвигом? По-моему, связь относительная. Ведь совершить подвиг можно вовсе не рискуя. Подвиг — высшая ступень духовного богатства человека. Русский, советский человек способен на подвиг. Маршал сделал паузу, как бы обдумывая, что еще сказать. Под риском я понимаю не только тактику, как действовать и что делать в первую очередь, но и гибкость ума, то есть свободу действий. А если ты скован своим планом по рукам и ногам, то риска никак не получится. И если ты в бою нерешителен, тоже ничего не добьешься. Помню такой эпизод. В сентябре конный корпус, отбив атаки противника, перешел в наступление. В районе станицы Казанской завязался ожесточенный бой. Командир кавалерийского полка Федор Максимович Морозов рискнул атаковать бригаду генерала Арбузова, в которой были одни белогвардейские офицеры. Ударил он не с тыла, а в лоб. Белогвардейские офицеры дрались яростно. Тогда Морозов решил с группой храбрецов ударить по штабу, чтобы вывести его из строя и этим лишить белых дальнейшего сопротивления. Под Морозовым убили коня. Сам он был дважды ранен. Но это не остановило храбреца-командира. С шашкой в одной руке и с револьвером в другой он, пробиваясь вперед, уничтожил 11 белогвардейцев, в числе их и генерала Арбузова. Риск командира полка Морозова, по сути, принес нам победу. К Буденному тянулись люди, потому что они хотели знать этого необыкновенного человека. В нем все для них было интересно, потому что он, прошедший через 4 войны, о многом мог рассказать. Помню, мы были с маршалом на встрече с воинами. Разговор, естественно, зашел о минувшей войне, о том, какой след она оставила в его душе. «Кого на фронте вы ценили больше всего?» — спросили маршала. «Всех, кто пролил кровь в боях за родину. Но выше других я ставил коммунистов.